Друзья, всем привет! Сегодня на канале новый ролик. Если у вас херовое настроение и вы хотите поржать, вы правильно сделали, что включили это видео, потому что поржать здесь будет над чем. Наверное, все знают, что есть сейчас такие колл-центры, которые впаривают всякую ненужную херню. В общем, смысл в чем? Что там работают обычные люди, не мошенники. Их туда набирают по объявлению, обучают, как впарить ненужную херню. И уже те люди, которые устраивались на работу, звонят вам и начинают вам продавать то, что вам совершенно не нужно. Соответственно, с ними проводят соответствующие тренинги, чтобы научить, как продать человеку, что ему совершенно не требуется. В общем, я один раз услышал ихнюю рекламу по радио. Они продавали там какой-то препарат для мужской силы. Позвонил им. С тех пор они мне ежемесячно названивают, но иногда раз в два месяца, и я над ними стебусь. Как бы играю роль какого-то там человека, кому что-то требуется, и они всяческими способами пытаются это продать. В общем, забавный разговор очень получился. Та дамочка, которая со мной общалась, она, видимо, недавно работает. По разговору вы это поймете. А перед тем, как начнем, хочу порекомендовать вам магазин мужской одежды «Формат». Находится он в моем городе. Магазин очень прикольный, вещи очень стильные, практически эксклюзивные. И самое главное, очень приемлемые цены. Вот перед вами сайт данного магазина. Обратите внимание, что костюм вы можете купить здесь за 4000 рублей. И самое главное, в других магазинах вы таких костюмов не купите. Все модели пошиты на заказ по эксклюзивному дизайну. Помимо костюмов в магазине огромный выбор джинсов, рубашек, футболок, обуви. В общем, все, что требуется для того, чтобы стильно выглядеть, вы найдете в этом магазине. В общем, если вы решите что-то приобрести, обязательно говорите, что вы увидели рекомендацию от меня, от моего канала «Видос о разводах». Это своего рода будет промокодом. И вы получите гарантированно 10% скидку. Ссылку на магазин оставляю в описании к видео. Алло, плохо слышно, что? Алло, это Андрей? Да, Андрей. Слышно сейчас? Да, слышно. Это Национальный центр здоровья вас беспокоит. Вы к нам по суперфигуре обращались, верно? Да, обращался. Вот, меня Юлия Игоревна зовут. У нас просто акционные программы идут. Вот мы вас обзваниваем. Как у вас вообще проблемы с лишним весом еще? Да, что-то без изменений. Все, вот даже, наверное, еще прибавилось пару килограммчиков. Ну, это, может, я переел просто на той неделе, не знаю. Ага, а вам лет сколько? 30. Недавно. 30 лет. Так, а вы скажите, ну, поздравляю вас, конечно, а вы 30 лет, а вес у вас какой? Ну, сейчас побольше, чем 150 немножко. Так, что? А у вас, ну, диабет, сахар, ну, что вообще врачи говорят? Да врачи говорят, что что-то с кишечником. Что-то с кишечником. И получается вам, а вы что-то, может быть, что-то пропиваете, какие-то капсулы, может, что-то вы пьете? Да уже я не знаю, уже я ничего не пью, года два. А что вы пили? Я уже не помню, я, наверное, уже все, что в аптеке продается, все, наверное, уже попробовал. Да там же вы, наверное, с химическими веществами, верно, вы что-то попробовали? Я, к сожалению, не особо разбираюсь в препаратах, какие они там химические, либо растительные. Да, мне что выписывали, то я пил, и вот это с желудком, не знаю, там мне и в задний проход всували какую-то штуку, смотрели, и ничего там не нашли, непонятно. Да вы что? А с чем вообще связываете? Ну, вообще, врачи что-то говорят, с чем связываете набор веса это вот? И когда он у вас, ну, вот так да вот? Да вот, как-то пошел он, не знаю, наверное, лет с 18, с 19, как-то вот так. И дело в том, что в то время я особо много не ел, как бы нормально. Сейчас я там по 3 килограмма за раз съедаю, и то иногда не наедаю. Раньше как-то не было такого. О, да вы что? А вы что, один живете или? Ну, с мамой. С мамой. Ну и получается, вы работаете вообще? Нет, не работаю. Я с таким весом ничего не могу делать. Мама, наверное, еще переживает, верно? Ну, конечно, переживает. Так. То денег на еду много уходит. Так. Что вы такого придумали-то? Подожди, вы можете на линии немножко побыть? Да, могу, конечно. Алло. Алло. Сейчас. Ну вот я прожую. Да. Приятного аппетита. Спасибо, я пельмени просто кушал. Да. Ну вот, да, я сейчас посоветовала, что, конечно, суперфигура бы вам подошла бы в любом бы случае. Да. Ну а вообще вот нормально, если вот это две пачки, там три пачки пельменей за раз еда, для такого веса это нормальный объем еды, нет? Как вы думаете? А вы сами как думаете? Ну я думаю, нормально? Это же зависит от того, сколько требуется клеткам еды, столько. Я просто не особо. Мне кажется, для моего веса нормально 2-3 килограмма пельменей, нет? Я вам просто скажу, что у вас просто растянут желудок. Угу. Ну, и, соответственно, я вам просто, знаете, что скажу? Я вам скажу больше. У вас желудок, смотрите, я вам расскажу. Угу. Ваша проблема называется этот жир висцеральным или висцеральным или тугоплавким. Он у вас очень плохо уходит. И получается, знаете, как у вас, что вообще происходит в организме? Он обволакивает внутренние органы и сосуды, которые расположены в брюшной полости, и вызывает ожирение. Ну и, соответственно, нарушает их работу, всех органов. Вам в любом случае врач говорил. Да вы знаете, я как бы говорил, один врач одно говорил, другое. И поэтому непонятно уже, просто каждый противоречит один доктор другому, и я и не знаю, честно говоря. У вас нарушение обмена веществ, вот вы сами понимаете, у вас замедленные обменные процессы организма. Да наоборот, у меня не замедленно. Я вот, грубо говоря, сейчас вот я съел три пачки пельменей, да, через 2 часа я пойду уже на унитаз, как бы быстро у меня переваривается, незамедленно. Значит, вам нужен мощный жиросжигатель, ну правильно я так вас понимаю? Потому что получается, если у вас хороший обмен, вам нужен мощный жиросжигатель. Ну, наверное, я не знаю. Ну, я просто как бы жиросжигатель, это физическая нагрузка требуется, а я же с такой массой не могу, я встаю быстро. Это я скажу про наш препарат. Что он идет как самое главное, его действие. Первое свойство, которое обладает наш курс, это снижение чувства аппетита. Это не химия, это натуральный продукт. Там идет мощное снижение аппетита. Вы, допустим, вам будет хватать половины привычной порции, но вы уже будете есть в 2 раза меньше. Вы будете пробивать курс утром, капсулу и в обед. Ну, это не типа для снижения аппетита какой-то препарат? Это, во-первых, нет, он не только идет. Ну просто аппетита. Понимаете, у меня вот если я не съем свое сейчас количество еды, к которому я уже привык, у меня как бы вообще как депрессия, я злой начинаю, могу даже вот если ничего не будет такого съедобного, я вам даже один раз цветы поел. Я поняла, вы думаете, что это у вас в голове, что ли, сидит? Что вы просто от еды зависимы? Вы думаете, у вас такая болезнь? Ну, я не знаю, в голове или где это сидит, но вот мне один раз мама, она как-то вот сейчас уже смирилась, а пару лет назад она уходила на работу, она на замок цепь с холодильника обмотала и замком закрыла. И чтобы я ничего не ела, она знает, что я до магазина не могу добраться. И вот у меня голод такой был, и злость какая-то, агрессия. Я вот все цветы, какие были дома на подоконнике, я их поел просто. Понятно. Я вас поняла. А вы смотрите, вы нашу рекламу вообще где увидели? По телевидению или по радио? Это мы ехали как раз с поликлиники и по радио у водителя социального такси, там машина специальная, такую я обычно не помещаюсь, у него по радио была реклама, и мы записали телефон просто уже как от отчаяния. Так, я вас, вы с мамой с нами разговаривала или вы непосредственно? Нет, я звонил вам, я что-то проснулся и позвонил, узнать, что как. Ну, смотрите, дальше что он делает? Он обеспечивает выведение лишней жидкости из организма. Это вот первое свойство, которое идет. Ну, первые изменения, да, выведение лишней жидкости, это первые изменения, которые вы увидите, это уменьшение объема. Ну, жидкость, я у меня прям вот, знаете как, я вот вам расскажу, у меня вот жидкость, она хорошо выходит из организма. У меня вот, в туалет, да, хожу я, как бы не как раньше я ходил, а вот все, льется, половина льется, половина какими-то шариками, там непонятно, какая консистенция. Я даже не могу, как неудобно это объяснять, как это вот выглядит. Так, Андрей, я вас понимаю. И вот жидкость, она выходит сама, получается, вот эта жижа такая коричневая. Ну, а вы вот говорите, мне препарат нужен, чтобы жижа выходила. Это у вас отеки, там, смотрите, уменьшается потоотделение. Ну, вот вы же все равно потеете. Потею, конечно, меня воняет за 10 метров, вся одежда провоняла. Так я за это вам говорю, что вот уменьшится потоотделение. Смотрите, дальше следующее действие. Это самое главное, вот что вам нужно, это мощный эффект. Жиросжигание. Угу. Жиросжигание. Это, да, как раз это воздействует на туго плавкий жир. А вот жир у меня сколько примерно килограмм? Вот я раньше весил где-то там 65, вот это у меня жир все сейчас получается, остальные мои килограммы. Ой, нет, ну конечно не совсем, не все это у вас жир, а что случае, там еще у меня есть? Ну это все жир, вода. А, вода. Еще, ну, вода, вода говорю, у меня вроде вытекает хорошо. Ну не все значит вытек, но так у вас в любом случае у вас тело, ну воды у вас тоже очень много, у вас не может быть столько жира, столько килограмм. А может мне наоборот-то надо потеть побольше? Ну конечно, и потеть нужно. Угу. Как-то, может, зарядку какую-то делать. Я зарядку я пытаюсь сделать, но как-то не очень долго. Получается, минуту максимум устаю быстро. Да. А я не понимаю, почему, ну, вот вы отказались от приема? Да потому что уже что-то не доверяю ничему, как бы руки опустились, так говорится. А вы же понимаете, что у нас бы не, ну вот если бы не наш препарат не помогал бы, нас бы не пропустили ни на телевидение. Прежде чем как пропустить наши препараты на телевидение, мы прошли очень много. Я понял. Да вон эти тоже в свое время, МММ тоже пропустили на телевидении, и что дальше? Ну, это раньше было. Ну, раньше кто-то народу обманули. А, нет, ну сейчас это очень строго, там не будут пропускать, лишь бы что, ну как это, представляете, химию, мы же со всей стороны даже на зарубежье препараты отправляем, и у нас же ведь не только, вот допустим, вот, в капсулах, у нас же ведь есть и медицинское оборудование. А как же это, вот вы хотите мне помочь, чтобы я скинул массу, можете помочь мне, да? Ну, конечно, ради чего мы звоним-то вам? Да я не совсем понял, потому что как бы уже разочаровался, мне кажется, мне ничего не поможет. Вот я говорю, что и вот эти проблемы с тем, что у меня быстро все перерабатывается, и я, грубо говоря, вот куда-то выйти из дома, там, да, грубо говоря, в ту же поликлинику съездить, да, там приходится памперсы одевать, потому что может вот это произойти, в туалет захотеться сильно, и я это практически не контролирую. Если я не буду дома у туалета, то как бы максимум там минуту могу это держать себе, и потом все обосрусь, как говорится, и хожу грязный. Ужасно. Я вас понимаю. У меня было такое. Вы же понимаете? Да. Вы ведь понимаете, чем дальше, тем хуже. Вы вообще понимаете свою проблему? Вообще, да я не понимаю. Если бы я понимал, никакие врачи не могут сказать, что это происходит. Вот этот брали у меня мои и выделения, и кровь там, и вот кишечник осматривали, какой-то трубкой там засовывали. И больно очень было, знаете, как жопа горела после этого процедуры. Ужасное состояние. И потом вот никаких анализов не было, отклонений каких-то, что можно было поставить диагноз, как бы все в пределах нормы и непонятно почему-то. Да, конечно. Да. А раз вообще, представляете, поехали в поликлинику, а памперсы кончились, не было, и прям в поликлинике обосрался в коридоре. И вообще было очень неудобно, там туалет занят был, и, в общем, таксист нас выгнал из машины, потому что воняло. И, общем, бедная мама. Да, да. Вы там... с мамой ездили? С мамой, конечно, я ездил, представляете, как было неудобно. И таксист, она уговаривала, таксист говорит, воняет говном, не нужен в машине, и все, короче, и прогнал нас и уехал. Вот, и я уже не знаю, домой. А? Ну, надо пробовать как-то решать проблемы. Я не знаю, ну, у нас женщины пропивают, у нас и женщины, и мужчины пропивают. И что, такие вот нет. У вас были пациенты или клиенты, у которых вот что-то подобное происходило? Ну, у нас, знаете, у нас вот женщины вот обращаются, которые уже лежать встать не могут, да, которые неподвижные и вообще просто. И у них вот тоже проблемы вот с этим, как несдержанием, да? Ну, конечно. И просто что, помогает вот этот ваш препарат? Да. Ну, конечно, помогает. Я же вам еще объясняю. Там идет процесс на жиросжигание. Угу. Конечно, помогает. Они в объемах убирают. Но в любом случае, у наших, ну, допустим, пациентов, там 10 килограмм, первый килограмм вообще быстро уходит. Угу. Первый килограмм. Это там как уже... они уходят? Это вот то, что там я на унитаз хожу и все высру? Не, ни в коем случае. Это идет, это вот я говорю, мощный препарат для жиросжигания. А, это жир у меня сжигается за неделю? Жиросжигание. Ну, угу. Конечно, это идет чисто на жиросжигание. Это не на каком туалет, это не слабительное, что вы, это вообще... Да не, ну чтобы у меня понимание было вообще, как это, чего это. Это у меня не то, что там я в туалет хожу, это вот я килограммы потеряю вот от массы тела, да? А не то, что да, у меня там да, это чисто идет на жиросжигание. Ну, а у меня вот есть переживание, знаете, что вот кожа же у меня растянулась сейчас вот от такого веса, а если я вот быстро, как вы говорите, начну худеть, у меня же ведь и жопа отвиснет, и яйца, и все, сейчас же такое у меня плотное. Там же постепенно вы будете, ну, постепенно будете вести убирать. Женщины, это беременные, рожают, они, у них живот растягивается, что у них висит у всех, что ли, что нет? Да, ну, я, к сожалению, не знаю этого. Да, он, наверное, подтяжку кожи действует. А у вас есть для подтяжки кожи что-то, не понял? Нет, в этот продукт входит компоненты для подтяжки кожи. А-а-а. Это, короче, у меня будет жир уходить, и ни жопа там ничего отвисать не будет, да? Как бы кожа будет подтягиваться сразу. Смотрите, там первые килограммы быстро уходят. Угу. Это масса, там, потому что отечность уходит, там идет жиросжигание. Угу. Следующие килограммы будут постепенно уходить. Угу. Там же курс, понятно, что это не один месяц. Это не один месяц. И за сколько месяцев я могу сбросить свои лишние килограммы? Мы, если будем приобретать минимальную программу, да, курс на 2 месяца, мы будем смотреть, мы же ведь вас не бросаем, мы будем с вами все время на связи, вы будете знать мой телефон, мои данные, вот, именно, вот я, Юлия Игоревна, я буду знать ваши, соответственно, я вам буду звонить раз в неделю. Ну вот, а у меня будет жир будет, да, у меня топиться, а по поводу вот моих этих, ну, в туалет вот это неконтролируемое, это же, по-моему, другое, это же не связано с тем, что я такой полный. Ну, вот, допустим, мое мнение, что вообще у вас все проблемы от лишнего веса. А вы доктор, ну, вообще... да? Нет, я не доктор, я специалист по вот этой, по император послал. Вы специалист по втиранию всякой хуйни людям? Нет, я просто 10 лет работаю уже здесь. И всякую хуйню втираете, которая никому не помогает, да? Вот ищете лохов, которые хуйню ваш купят за такие бабки, да? За какие бабки? Что это большие деньги? Ну, это большие деньги очень. Некоторые люди в месяц такую зарплату зарабатывают. И даже не зарабатывают. Там идет курс на месяц. Ну вот инвалид третьей группы получает 5000 рублей в месяц. Он должен что, 4 месяца сидеть, ничего не есть, чтобы накопить на этот препарат, который не поможет. Я так понимаю, вам просто скучно, да? Вам просто скучно? Да нет, мне не скучно, мне наоборот весело. Я просто думаю, что вам скучно, и вы, ну вот мое время просто... Ну я просто стебаюсь вот с таких умниц, как вы, да, развлекаюсь. Понятно, и вам всего хорошего. Ну вот такой прикольный диалог у нас с ней получился. Надеюсь, вам понравилось. Никогда не ведитесь на такие рекламы. Все это херня, все это БАДы и подобная дрянь. Эффекта терапевтического от них никакого не будет. Это будут на ветер выброшенные деньги. Надеюсь, вам понравился ролик. Подписывайтесь на канал. Всем мир.